Глава третья. Путеводитель старого лиса оказался сложенный в несколько раз картой. Рисунок довольно подробно изображал рыжую долину. На полях были нарисованы грибы и ягоды с корневой системой и вид в разрезе. Также там были зарисовки ориентиров, вроде одиноко стоящего дерева или причудливого пня. А еще комментарии старого лиса, рассказы о его путешествиях. И в них лис-отшельник выглядел настоящим героем и первопроходцем. Да, совсем не похоже на то, что рассказывал об отшельнике папа. Шустрик читал вслух. «Посреди поляны я вдруг обнаружил неизвестный вид ягод. Рыжие, схожие по виду с малиной плоды, висели на низких кустиках. Разумнее было бы не пробовать незнакомые плоды. Но к тому моменту я так проголодался, что готов был съесть что угодно. К счастью, ягода оказалась съедобной. Ее вкусовые качества поразили меня. Ручаюсь, ни один лисий язык не пробовал ничего сочнее и слаще этой лесной красавицы, которую я тут же окрестил Рыжевикой в честь ее родины. «Ой, как хочется попробовать такую ягоду!» — вздохнула сказка. Она тоже была уверена, что съест сейчас что угодно. Мудряш взял у Шустрика путеводитель и вгляделся в маршрут. Судя по карте, эта поляна недалеко. Рыжевика растет по краю долины, в преддверии болотистой топи на небольших лесных болотцах. Болотистая почва обеспечивает достаточно влаги корням этой вкуснейшей ягоды. Нигде и никогда не встречал я ничего более лакомого и питательного. Следуйте красно-белым маршрутам, и я приведу вас на одну из рыжевичных полян. Рыжевичный сезон наступает в середине июня. «Сейчас как раз середина июня!» — воскликнул Шустрик. «Давайте попробуем найти эту рыжевику, а потом пойдем дальше на поиски коровы». На том и порешили. Путеводитель хранил много интересных историй. Однако, как выяснилось, оказался весьма неточным. Лисята обнаружили это не сразу. Сначала в сказке показалось, что большое дерево в излучине ручья нарисовано не с той стороны, где оно растет. Потом у лисят возникли сомнения, нужно ли им на развилке поворачивать вправо от долины, как советовал путеводитель, или же свернуть влево, ближе к долине, как они знали по памяти. Они решили довериться карте. Часа через два они поняли, что окончательно заблудились. Путеводитель все время путал. Там, где следовало повернуть налево, была тропинка только направо. Деревья, которые старый лис указывал как ориентир, на деле отсутствовали. Земля под ногами стала мягкой. Ноги утопали в зыбких влажных кочках. Откуда-то из недр леса доносились странные звуки. «Кажется, там кто-то тонет», — охнула сказка. «Ой, слышите это бульканье?» «Нет, я слышу, как воет ветер, и кто-то кричит», — возразил Шустрик. «Мне кажется, там впереди обрыв. А я слышу только чей-то печальный плач», и не успел мудряж закончить фразу, как совсем рядом с лисятами раздалось жуткое. «А-а-а!» — закричали лисята и пустились на утек. Странные звуки смолкли где-то далеко позади. Лисята остановились перевести дух на опушке леса. «Думаете, оно бы сожрало нас, если бы мы не убежали?» Первым дар речи обрел мудряж. «Предлагаешь вернуться?» — съязвил Шустрик. «Нет, я не хочу, я хочу домой!» — закричала сказка. Она иногда не сразу понимала шутки братьев. «Тише ты, сказка, не шуми!» — зашикали братья. «Вдруг оно еще здесь?»

там мычала корова. Лисята пустились вперед, под их ногами чавкали мокрые мягкие кочки, хвосты цеплялись за деревья. Наконец они увидели в зарослях ивняка посреди болота тетушку Му. Корова стояла на четырех кочках и боялась сделать шаг. Ее рога украшали спутанные травинки и веточки. Было понятно, что она плутала в лесу давно. «Тетушка Му, лучше не двигайтесь!» — крикнул Шустрик. «А я как раз планирую двинуться. Не могу же я стоять здесь вечно. Вот только никак не решу, куда. Как ты считаешь, лисенок, то дерево можно назвать величественным дубом, раскинувшим свои могучие ветви справа от тропы?» «Мы не видим никакого дуба и никакой тропы». «Удивительно. Путеводитель старого лиса утверждает, что я на тропе и вскоре достигну цели, выйду коротким путем к хвойному лесу». «Нет, тетушка Му, ты совсем не на тропе. Не делай ни шагу, иначе ты увязнешь в болотной трясине. Вряд ли кто-то сможет вытащить тебя оттуда». Лисята подошли поближе к корове и длинными палками прощупали места, куда она могла бы поставить копыта. Попутно они выяснили, что случилось с тетушкой Му. Она действительно приобрела вчера путеводитель у отшельника, чтобы по нему найти дорогу в соседний хвойный лес, где живет ее двоюродная сестра, и точно следовала всем указаниям. Но вместо обещанной дороги забрела в самую глушь, ночевала в лесу, а утром очутилась в болоте, лишь чудом найдя там себе опору. Шаг за шагом, ощупью, коровы и лисята выбрались с топкого места на берег болота, по краю которого росли низкие кустики с рыжими ягодками. «Похоже, это и есть рыжевика», — догадалась сказка.